Глава 9. Розовые блики восходящего солнца скользнули по покрытому настом осевшему снегу. Голубоватая льдышка скрипнула под подошвой сапога. Марен обошла боевую машину, повернулась и, поскользнувшись, проехала, чуть не упав на снег. «Осторожно!» Йохан подхватил ее под локоть. «На спине нельзя даже лежать, не то что падать». «Я случайно». Она отбросила с лица длинные распущенные волосы. Потом, собрав их вместе, завязала узлом на затылке. «Сейчас Георг тебя отвезет к Виланду». Он притянул ее к себе. Она положила руки ему на плечи, под самые погоны. Его светлые глаза были совсем близко. Он смотрел на нее с нежностью и глубоко скрытой грустью. Сердце сжалось. Она прислонилась лбом к его плечу. «Я понимаю, я все понимаю», — произнесла она тихо. «Командир должен быть впереди, должен вести бой, подавать пример остальным. Но я прошу, если это возможно, не нужно...» Он поднял ее голову. «Это трудно, но я постараюсь ради тебя», — сказал, глядя в глаза. «Поезжай». «Я знаю, что значит потерять в бою того, кого любишь». Ее голос дрогнул. «Я потеряла Штефана. Не думай об этом. Мы справимся». Наклонившись, он поцеловал ее в губы. «Йохан, получен приказ занять исходные позиции». Сверху с БТРа послышался голос Шлета. «Я к орудиям». — Все, иди, иди, больше нет времени, — он отстранил ее. — Борман, отвезите, — приказал офицеру. — Идемте, фрау Ким, — тот подошел к ней. Не оборачиваясь, Пайпер поднялся на машину и рассмотрел на карту, разговаривая по рации. Она повернулась и пошла вслед за Борманом. — Фрау, — Георг протянул руку, помогая ей подняться на борт, — здесь оставаться нельзя. Через час здесь будет все простреливаться большевиками. — Да, да, конечно. Она кивнула, вздохнув. — Мне надо быть в госпитале. Обязательно. — Поехали! Заработал мотор, БТР сдвинулся с места. Марен еще раз посмотрела назад, хоть и говорила себе, — хватит, хватит вертеть головой. Тоже еще девчонка. Пайпер склонился над картой. К нему один с другим подбегали офицеры, получая приказания перед атакой. Казалось, он совершенно забыл о ней. Но нет, он помнил. Конечно, помнил. Когда БТР развернулся, он поднял голову и посмотрел на нее. Долгий, нежный, пронизывающий взгляд, как признание в любви перед тем, как в очередной раз, быть может, в последний, взглянуть в лицо смерти. Она положила дымящуюся сигарету в пепельницу, посмотрела на уже увядающие розы в вазе. Дверь открылась, вошел Виланд. — Что там, Мартин? — спросила, внимательно глядя на него. — Кого привезли? Откуда? — С берега Балатона. Уже была перестрелка с русскими, — ответил тот озабоченно. — Перестрелка? — она удивилась. — Но до начала атаки еще целый час. — Эти большевики в любую дырку пролезут, — ответил доктор с досадой. — Прошла одна их разведгруппа. Завязался бой. — Сколько раненых? — она затушила сигарету и встала. — Тяжелые? — 7 человек. — Все более или менее. — Один. Доктор сдернул очки и начал тереть к привычке. — Один. «Что, Мартин?» — она насторожилась. «Я думаю, это летальный исход, фрау Ким. Ранение в голову, проникающее. Шансов нет, офицер». «Пойдемте, Ханс». Марен позвала санитара. «Обработать руки и маску быстро». Через минуту она уже склонилась над раненым. «Штурмбанфюрер Виш из первого панцергренадерского полка». «Положение безнадежное», — негромко сказал за ее спиной Виланд. «Пуля застряла внутри». — Вытащить в наших условиях мы не сможем. По идее, он вообще уж должен быть мертв. — Нет, он не мертв, — ответил Марен. — Большая потеря крови, он без сознания, но мозг работает и сердце тоже. Она взяла руку раненого, прислушиваясь к пульсу, посмотрела зрачки. — Так что мы не имеем права опускать руки, Мартин. — Это по вашей части. Виланд пожал плечами. — Вам виднее. Мы стабилизировали позвоночник, блокировали кровотечение. — Да, много поврежденных сосудов. Разрывы существенные, но основные сосуды целы. Она внимательно осмотрела рану. Задета область шеи и позвоночника. Пуля, видимо, отскочила рикошетом от внутренней поверхности и осталась внутри. Выходного отверстия нет. Ликворея довольно стойкая, скорее всего, из желудочной области. Но это говорит о том, что отек мозга еще не наступил. Ствол также не задет, это обнадеживает. Будем делать разрез дыхательного горла и вводить трубку, чтобы обеспечить дыхание. И она быстро взглянула на Виланда. Ханс, приготовьте инструменты. Чтобы предотвратить инфекцию, введите правостолбнячную сыворотку. И немедленно сульфанамид. Пенициллина у нас мало, но это не тот случай, когда надо экономить. Будем колоть его. Вы что, собираетесь извлекать пулю? Виланд с сомнением посмотрел на нее. Да, она кивнула совершенно спокойно. Я сделаю это, и вы мне поможете. Затем мы отправим его в Шарите. Фрау, пульса нет, — взволнованно произнес второй санитар, державший запястье раненого. Остановка сердца. Вот, видите, — воскликнул Виланд. Морен прижала ухо к сердцу раненого. Герберт, быстро, — приказала санитару. Высвободить язык 1 миллиметр цицетона быстро. Шевелитесь. Мартин, смотрите зрачки. Искусственное дыхание через каждые 4 толчка. Ханс, пульс. Встав слева от раненого, она положила ладони на нижнюю часть грудины, одну на другую, и начала делать резкие толчкообразные движения, надавливая и распрямляя руки после каждого надавливания, чтобы полости сердца смогли наполниться кровью. Подождав 30 секунд, надавливала снова. «Фрау Ким, давайте, — я взволнованно предложил Виланд. — Вам нельзя. Может, шов разойтись? — Мартин, не отвлекайтесь. Делайте, что я вам сказала. Ханс, есть пульс? — Пока нет, фрау. — Зрачки? — Помутнение роговицы. «Мартин, 2 нагнетания воздуха через 12 сдавливаний!» Она смахнула пот, выступивший на лице, начала давить часто и сильно, буквально каждую секунду. Почувствовав резкую боль в спине, не остановилась, даже не обратила внимания. «Ну давай, давай, дружок, дыши!» Снова и снова отчаянно сжимало и разжимало сердце раненого. «Фрау, прощупывается пульс!» Радостно сообщил санитар. Она прижалась ухом к груди. «Да, сердцебиение пошло», — сказала, облегченно вздохнув, и слабо улыбнулась. «Заработала. Мартин, искусственное дыхание. До того момента, как мы ведем трубку в трахею. Я понял. Герберт...» Он передал ее распоряжение санитару. Отступив на полшага, Моран опустился на стул. Ее охватила непонятная, непривычная слабость. Она на мгновение закрыла глаза. «Фрау Ким!» — она услышала над собою испуганный голос Виланда. «Фрау Ким, я же говорил, посмотрите!» Она открыла глаза. Мартин растерянно указывал на ее халат. Она опустила голову, взглянула. На халате растекалось темно-багровое кровавое пятно. Шов разошелся. Началось кровотечение. «Фрау Ким, надо срочно принять меры!» Она только равнодушно покачала головой. «Это ничего, сейчас нет времени. Продолжим, мы должны продолжить, Мартин». «Но как продолжить?» Очки скользнули с лица Виланда. Он едва успел поймать их. «Вы понимаете, чем это может вам грозить?» «Я понимаю». Она встала. «Но сейчас мы должны доделать то, что начали. Все остальное потом. Идемте к столу». «Но как же вы?» Доктор смотрел на нее в явном замешательстве. «Операция продлится долго». «Я знаю». Она спокойно кивнула головой и, взяв у санитара новую стерильную маску, надела ее на лицо. «Ничего, я потерплю».